Второе. Ильяновский фольварк. Свернули с большой дороги влево и пошли проселком. Впереди засинела гора, покрытая сосновым бором. Это Гродненская пуща начинается. На склоне этой горы среди леса стоит Ильяновский фольварк, куда мы теперь направляемся. Дорога идет открытыми полями, по которым торчат высокие покосившиеся кресты, разбросанные и там, и сям, во все стороны. Кое-где видны соломенные кровли убогих деревушек, кое-где возвышаются группы высоких тополей, являющиеся неизменной принадлежностью панских фольварков. Солнце печет. За эскадроном стоит облако пыли, поднятое конскими копытами. Жара, очевидно, умаяла людей, и они примолкли. А в этой тишине, сквозь мирный и однообразный конский топот, еще слышнее и отчетливее рассыпаются с неба серебристые трели жаворонков, а под ногами кузнечики поднимают такой оживленный концерт, что кажется, будто это сама трава стрекочет. Но зато после жаркой и пыльной духоты как освежительно обвеяла нас вдруг сероватая прохлада густого леса. Запотелые и запыленные кони подбодрились и зафыркали, чуть только вступили под широкую тень. Между людьми тоже легкий говорок пошел, и примолкшие было песенники дружно подхватили вдруг веселую песню, которая среди частого леса раздается как-то громче, яснее, полнее. Что за веселый этот лес Ильяновский? Характером своей растительности он несколько напоминает Беловежскую пущу. Хотя, конечно, в миниатюре и гораздо беднее. Огромный, широкий и раскидистый орешник густо заслоняет нашу дорогу с обеих боков ее, а над ним вековые дубы простирают крепкие ветки, и старые грабы раскидисто сплетают в виде навеса свою ярко-зеленую, изящную и веселую зелень. Прелесть, как хороша эта короткая лесная дорога. И вдруг повеяло на нас чудным ароматом розы и жасмина. Что это за запах? Откуда он несется? Мы с двумя товарищами свернули с дороги в сторону, продираясь между хлесткими зелеными ветвями, углубились в лесную чащу, которая то и дело прерывается небольшими полянками и лужайками, каждая в несколько саженей в окружности. И вдруг открываем в этой чаще одичалые кусты белых роз, усеянные пышными цветами, и купы одичалого садового жасмина, на которых, как звездочки, сверкают белоснежные грозди цветов. Откуда вдруг такая роскошь среди этой глуши? Мы с коня нарвали несколько пышных пучков роз и жасминов, с которых скатывались еще редкие капли росы, и привезли их к эскадрону. Товарищи наши были приятно изумлены этим неожиданным сюрпризом. «Где, что, как и откуда взялись такие пышные букеты?» — посыпались на нас расспросы. Эскадронный командир, который уже не первое лето стаивал в этих местах на траве, разрешил наше недоумение. Здесь некогда был обширный парк знаменитого польского графа Валицкого. Этот прекрасный парк давно уже заброшен, забыт, заглох и превратился в дикий лес, где местами сохранились еще и до наших дней одичалые кусты жасмина, роз и сирени. Если некогда возделанный парк был великолепен, судя по рассказам, то ныне этот лес с такой роскошью цветов, по моему мнению, стал еще лучше, еще прекрасней после того, как время наложило на него свою руку и щедро впустило в него столь поэтическую одичалость. Ну вот лес кончился. Поднимаемся на плавно-волнистую возвышенность, и вдруг перед нами открывается зеркальная поверхность широкого большого озера, которое сверкает своим серебром между кудрявыми купами деревьев. Далеко вправо видны над озером черепичные соломенные кровли, башенки костела, купок и колокольня церкви. Это местечко Езеры, принадлежавшее некогда тому же графу Валицкому. А ближе налево возвышается гора, покрытая высоким синим бором. Это уже Гродненская пуща. Березы, клены, вязы, ольха и осина спускаются к самому берегу озера, где между зеленью видны кое-какие постройки, сарай, домик. Близ домика вьется белый дымок из-под ветвистого навеса, под которым устроена эскадронная кухня, а выше на пригорке стоит с распростертыми крыльями ветряная мельница. Мы опять вступаем под тень деревьев и поднимаемся в гору. Здесь встречают нас квартирьеры, от которых отделяется унтер-офицер, и официальным шагом подходит рапортовать эскадронному командиру. Шарик узнал своих, узнал знакомые места, и потому, задрав кверху свой крендель, бойко пускается в припрыжку вперед, оглашая воздух веселым и звонким лаем. Неподалеку от озера, в лесу, на полугорке, под сенью высоких сосен Гродненской пущи, притаился одинокий ильяновский фольварк. В этом лесном убежище наш эскадрон проводит время своей травы. Взводы тотчас же разбились по фольварковым сараям, которые без всякого порядка разбросаны и там, и сям между лесом, но далеко один от другого. Люди устроили стойло, и тут же по сараям приладили свои собственные постели. «Теперь, чем и значит, на даче!» — осклабив широкой улыбкой и с видимым удовольствием говорит Коковин. Эскадронный запевала, распустив свою амуницию и расстегивая китель. «Прекрасная трава будет, братцы!» «А ты почем знаешь?» — откликается ему взводный. «Потому и знаю, что день на ночь очень прекрасный. Ишь, какая теплынь! И свету сколько! Уж это у меня первая примета такая, как выходить на траву, ежели день погожий, и вся трава веселая будет. Твоими бы устами да мед пить!» «Ну, мед не мед, а водочки даст бог, своими устами хватим!» Входит в сарай эскадронный вахмистр. Осведомится, хорошо ли в каждом взводе устроились люди и лошади. «Андрею Васильевичу с травой честь имеем поздравить!» Летят ему навстречу приветливые голоса веселых солдат. Офицеры вместе с майором, то есть эскадронным командиром, располагаются по комнатам панского дома, являющегося лучшим образцом тех помещичьих обиталищ, которые в Литве и в Польше известны под характерным именем соломенных дворцов. Это был правдзивый палац Сломяный, низенький, деревянный, одноэтажный, с небольшими окривелыми окнами, рамы которых качаются на плохих железных петлях, с бревенчатыми балками поперек потолка, с белеными стенами и расщелистым полом. Крытый соломенной кровлей дом этот служил некогда убежищем одному из самых ярких и характерных представителей старожитной Литвы конца прошлого столетия. Теперь он пуст и оживляется на несколько недель только летом, когда его займут под постой наши офицеры. В соломенной кровле, поросшей темно-зеленым бархатным мхом, гнездится множество воробьев. Вдоль беленых стен между переплетов растут абрикосы, решетчатые крылечки, густо увитые зеленью хмеля и дикого винограда. По этим стенам и по вьющейся зелени в солнечный полдень бегают шустрые ящерки. А под половицами гнездятся ужи, которые иногда сквозь широкие щели заползают и в комнаты. Сначала такое соседство казалось не особенно приятным, но вскоре мы совсем привыкли к этим безвредным змеям. Странное и какое-то смешанное впечатление производит этот палац Сломяный, брошенный среди леса и заглохшего парка в южной части громадной Гродненской пущи на берегу широкого и прекрасного озера. Поглядеть на него снаружи — низенький одноэтажный деревянный домишко под соломенной кровлей, построенный глаголем и только. Кажись бы, ровно ничем не отличается от сотен тысяч подобных же шляхетских соломенных палацов в изобилии раскинутых по всей Литве и вообще по западному краю. Но чуть вступишь под эту убогую кровлю, тут и начинается это странное, смешанное впечатление. Внутри ряд низеньких темноватых комнат с маленькими окнами, с потолком, наставленным поверх поперечных балок, с белеными стенами и некрашенным полом. Мебель сбродная, стародавняя и дубовато-крепкая, всем характером и видом своим обличающая несомненное местное происхождение. Все серо и скудно, и от всего веет каким-то сыровато-затхлым холодом запустения и некоторой мрачностью. Но тем сильнее, тем поразительнее действует на вас неожиданный вид драгоценных предметов самой изысканной аристократической роскоши, собранных в этих бедных стенах, под этой соломенной кровлей. В углах стоят китайские боги, японские фарфоровые вазы, более чем в полтора аршина вышиной, испещренные затейливой живописью. На окнах и на простых тесовых столах тоже красуются подобные же сосуды, несколько меньших объемов, носящие на себе клейма китайских и древних японских мастеров, рядом с произведениями королевско-саксонской и северской фабрики. Стеклянный шкаф, на котором скалит зубы чей-то желтый череп, облеченный в древний рыцарский шлем, наполнен дорогим и редким хрусталем и коллекцией дорогих яшм, аметистов, лазаревого камня, малахитов и других наиболее ценных горных пород. На стенах в старинных золоченых рамах, почерневших от времени, висят прекрасные картины, принадлежащие кисти старых, хороших мастеров испанской и французской школы. Но, боже мой, в каком запущении, в каком упадке все эти драгоценные коллекции? Иные картины порваны и облуплены, хрусталь побит, некоторые вазы сломаны. Жалко и больно смотреть на эти дивные вещи, и вместе с тем становится досадно на невежественную небрежность людей, не сумевших соблюсти и сохранить их как должно. Но какой странный контраст представляют все эти предметы искусства и роскоши с этими потолочными балками, с этими бедными низенькими стенами соломенного палаццо. Странное присутствие их в этих нежилых, мрачных и скудных покоях кажется нам каким-то резким диссонансом. И невольно рождается вопрос, кому, когда, зачем и для чего пришла идея совокупить и погребсти от света все эти коллекции под неприветливой кровлей убогого домишки, одиноко брошенного среди пустыря Гродненской пущи. Тот, кто сделал это, был в своем роде замечательным человеком, и память о нем сохранилась по преданию еще и доселе далеко за пределами Ильяновского фольворка.